The Small Faces. Кому табачку? Августовским вечером 1968 года 18-летний автор-песенник с Immediant Records Билли Николс прибыл на железнодорожную станцию сонного городка Марлоу на Темзе, сойдя с последнего поезда из Лондона. Он искал затерянный в лесистой местности дом, в котором в десятых годах 20 века жил автор «Троих в лодке, не считая собаки» Джером Капка Джером. Там обретались его друзья-музыканты. В сумерках Билли заблудился. Устав бродить по сельским гравийным дорогам, он наконец-то увидел вдали очертания дома. Внезапно его внимание привлекли отблески огня среди деревьев. Приблизившись, он обнаружил группу людей вокруг костра, которые исполняли странную жалобную песню. У некоторых были гитары, один играл на конгах, косяк переходил из рук в руки. Билли Николс был приятно удивлен, когда различил в поющих эльфах тех, кому ехал, своих товарищей по лейблу, группу The Small Faces. Хозяева и гость пошли в дом, где вечеринка с музыкой и ямайской травой продолжалась. Эльфы превратились в поп-звезд в бархатных штанах и пиджаках без воротничков. У Билли с собой был подарок из Лондона, ацетатная пластинка с новой песни The Beatles «Dear Prudence», которую те закончили буквально в тот день. После восхищенного прослушивания настал черед оценить другие новинки. Дебютный диск «Music from Big Pink» от группы аккомпаниаторов Боба Дилана «The Band» и «Grease Grease» доктора Джона, которую Мик Джаггер только-только привез из Нового Орлеана. К тому времени альбом «The Small Faces» «Hordens Not Gone Flake» не так давно сошел с пьедестала в хит-параде, где он 6 недель красовался на первом месте. Цветастая смесь поп-музыки, психоделии и соула дала группе одобрение критиков, которые она заслуживала. Но в их мир уже вторглись разрушительные силы. Первым синглом был сингл «The Universal», который не дошел до верхней десятки хит-парада, и ходили слухи, что их звукозаписывающая компания вот-вот обанкротится. За красивым фасадом скрывались и личные проблемы. Вокалист, гитарист и главный автор хитов «The Small Faces» Стив Мариотт начал разочаровываться в группе. Через несколько месяцев заклинание, которое приносило группе поток хитовых синглов и альбомов, потеряет свою силу. Самоуверенный и голосистый щеголь Стив Мариотт происходил из актерской семьи и даже играл ловкого плута в постановке Оливера Твиста. Он собрал группу вместе с басистом Ронни Лейном и барабанщиком Кенни Джонсом. В ноябре 1965 года к ним присоединился клавишник Йен Маклеган, и The Small Faces начали свое восхождение к славе. Весь следующий год под руководством импресарио Дона Эрдена они накатывали километры по дорогам Англии и Европы, вмиг вылетая из своего Ягуара на сцену, чтобы уберечься от толп вопящих тинейджеров. Кенни рассказывал. «Поначалу это было захватывающе, но скоро стало невозможно выступать из-за отсутствия охраны. Сцена все время подвергалась штурму, и мы играли по 20 минут. У нас были крохотные колонки и ужасные микрофоны. Мы ничего не могли слышать, как и публика». The Small Faces полностью разделяли взгляды на одежду и музыку, жили вместе как братья. Парни были готовы играть даже после концертов, все время слушали музыку, и в машине у них был проигрыватель для пластинок. Рвение принесло свои плоды. Летом 66-го их песня «All or Nothing» сдвинула с первого места битловскую «Yellow Submarine». Но группа устала от шумных гастролей по театрам и вмешательства менеджера в творческий процесс. Последней каплей был момент, когда Дон Эрден одобрил выпуск версии «My Mind Eye» без разрешения группы. Менеджер iMediant Records Тони Кедлер рассказывает: «Когда они играли в iMediant, они завершили полный круг с Эрденом. Он сделал из них звезд. Дон пришел ко мне и сказал: „Твой друг Стив Мариот больше не хочет, чтобы я был их менеджером“. Мы заключили сделку и выкупили группу за 25 тысяч фунтов». Канун Рождества 1966 года The Small Faces погрузили пожитки в фургон и выехали из своего четырехэтажного георгианского дома в лондонском округе Вестминстер, чтобы двигаться дальше и начать новую жизнь. В январе 1967 им предстояла встреча с менеджером The Rolling Stones и боссом iMediant Records Эндрю Лугом Олдманом. Внебрачный сын американского пилота из западного Лондона с юности крутился в музыкальном бизнесе. В 18 лет он познакомился с менеджером The Beatles Брайаном Эпстайном. В 19 лет перевернул индустрию с ног на голову вместе со своими протеже The Rolling Stones. Дружба с Филом Спектором, которого Олдман боготворил, сделала его жестоким командиром и контролером своих артистов. В 65 году он основал iMediant Records, первый крупный независимый лейбл в Британии. Эндрю Лук Олдом прибыл на встречу в квартире Ронни на Роллс-Ройсе золотого цвета с шофером и предложил The Small Faces присоединиться к творческому содружеству iMediant. Главное преимущество было в том, что теперь студийное время никто не ограничивал и можно было экспериментировать до изнеможения. 10 февраля 1967 года группа подписала свой контракт с iMediant Records и начала работу над первым альбомом для лейбла в студии Olympic в Барнсе. Здесь царствовал именитый звукорежиссер Глин Джонс, обладатель восьмидорожечного магнитофона и создатель многих хитов The Rolling Stones, The Who, The Kings. Он был известен тем, что не принимает никаких наркотиков, а также своим автомобилем с огромными колонками внутри. Йен Маклеган рассказывал: «Он был творческим парнем. Никакой чепухи, только вперед. Отличный звук барабанов, тут фортепиано. Поставьте микрофон тут, поехали. Не было никакой лишней возни и траты времени». Глин Джонс тоже был под впечатлением от The Small Faces. Их рабочая этика была необычна. У них у каждого по отдельности было больше энергии, чем у большинства групп в полном составе. Моя задача была в том, чтобы все собрать воедино. Мне было трудно бодрствовать все те часы, которые они посвящали работе. Их энтузиазм не знал границ. Единственной проблемой в студии был переменчивый характер Стива Мариота. Пучок нервов и энергии. Он постоянно направлял работу в нужное ему русло и фонтанировал идеями. The Small Faces начали использовать нетипичные для группы ритм-блюзовые инструменты – челесту, клавесин, мелотрон, колокольчики, испанскую гитару. Глин Джонс: «Все эти странные инструменты валялись в студии, и кто-то предлагал: „Попробуй-ка вот это“. Каждый приносил какой-то новый подход. Мы старались отличаться от всех. Технология была настолько примитивной, что границы рушились постоянно. Например, песня «Yesterday, Today and Tomorrow» была обогащена звуками китайских струнных инструментов, которые Мариот купил в магазине антиквариата. Первый альбом «The Small Faces» на iMediate Records назвался просто по имени группы, как и дебют на Decca. Сингл с этих же сессий звукозаписи «Here Comes the Nice» вышел в июне 1967 года. Soul-рок с наркотическими намеками ознаменовал новую эру для группы, чей коммерческий потенциал пошатнулся после полугодового превращения из изысканных щеголей в матерых гуру психоделии. Это были времена расцвета культуры хиппи, и The Small Faces выстрелили второй раз без промаха песней «It Chico Park», написанной Ронни после поездки к шведским фьордам. Поток невероятных песен продолжился еще двумя хитами «Teen Soldier» и «Lazy Sunday», идеальным образом отразившими психоделическую улыбку британского лета любви. И даже несмотря на триумф с альбомом-шедевром «Ogden's Not Got Lake», The Small Faces так и остались одной из самых недооцененных британских групп в истории. Тони Келдер говорил: «Мариот и The Small Faces воплотили все, чем были 60-е. Желание не быть похожими на родителей, которые прошли войну, нормирование продуктов и прочие лишения. The Stones бунтовали, потому что они не хотели подчиняться, а Стив, ему просто было на все плевать». В августе 67-го Стив Мариот был приглашен на радиошоу BBC, которое шло в прямом эфире. Ведущий задал вопрос, волновавший многих: как был сделан эффект поверх барабанной сбивки в «It Chico Park»? Стив чуть подумал и выдал: «Я помочился на пленку». Через секунду он понял, что единственный человек в студии, который смеется, это он сам. И начал рассказывать побледневшему ведущему о студийных хитростях, которые были применены в песне. Еще одна причина трансформации The Small Faces – наркотики, LSD, которые ребята попробовали еще в мае 66-го, когда Грэм Эдж и The Moody Blues предложили им апельсины с кислотой. Йен рассказывал: «Опыт совершенно изменил нашу жизнь. Стиву не стоило ничего принимать, его сознание и так было изменено. Его первый трип был плохим, и нам пришлось его тащить на следующее утро на поезд в Манчестер, когда он все еще был под действием ЛСД. Кислота не изменила Стива, но изменила Ронни. Через ЛСД и встречу с американской девушкой он открыл для себя буддизм. Он отдалился от нас и потерял сам себя. Та девушка дала ему кусок бумаги, повесила на стену и сказала: «Это твоя душа, молись ей». Он в панике утыкался подбородком в пол и глядел в пространство. В конце концов мы сняли бумажку и порвали ее на кусочки». Казалось бы, жизнь для The Small Faces не могла быть более радужной. Но начались проблемы во время турне. В Австралии репортеры сочли их наркоманами-хиппи. Один из переплетов закончился арестом. На сцене тоже было не все в порядке. Йен: «Мы не могли сыграть такие вещи, как «It Chico Park» и «Teen Soldier». В то время было невозможно озвучить акустическую гитару, нельзя было применить эффекты. В студийной версии «Teen Soldier» участвует певица Пэт Эрнольд. Три разных клавишных инструмента, две гитары. Мы не могли это повторить. В то же время The Who начали американский тур, и они были в отличной форме. На их фоне мы выглядели немного глупо. Эликсир, который помогал The Small Faces достигать новых творческих вершин, оказался ядом. Вернувшись в Британию, группа вместе с женами и подружками переместилась в пасторальный городок Марлоу для пущего вдохновения, что помогло в создании Origins Not Gone Flake. Но успех альбома парадоксальным образом только добавил группе расстройства, так как исполнить сложно аранжированные песни должным образом на концерте было невозможно. Эндрю Лук Олдем издал сингл «Lazy Sunday» без согласования с группой. Публика ждала новые хиты, и у The Small Faces появилась еще одна песня, которую никак не воспроизвести живьем. Кенни говорил: «Мы могли играть блюз, были по-настоящему хорошими музыкантами, но у нас были все эти вопящие фанаты, которые ничего не слышали, и песни, которые были невозможно играть при доступных тогда технических возможностях». Группа просто не знала, куда двигаться дальше. Стиву Мариотто все надоело, особенно после того, как песня «The Universal», записанная им прямо в саду под акустическую гитару, фоном звучит собачий лай, не вошла в верхнюю десятку хит-парада. Он хотел взять в группу еще одного человека, потому что ему надоело одновременно петь и играть на гитаре. В октябре 68-го Стив пригласил гитариста Питера Фрэмптона сыграть вместе с The Small Faces в клубе Essex. В следующем месяце группа ради дополнительного заработка отправилась в Париж записывать альбом с французской поп-звездой Джонни Холлидей. И снова Фрэмптон был в составе. Ссоры между Стивом и другими участниками The Small Faces происходили теперь постоянно. Лейбл iMediate отказался платить музыкантам, и возникла ситуация, что сами музыканты задолжали лейблу, который переживал явно не лучшие времена. Кульминация наступила на концерте в лондонском зале Alexandra Palace, канун Нового года. Стив Мариотт пригласил крестного отца британского блюза Алексиса Корнера для исполнения «Lazy Sunday», но в середине песни швырнул в сторону свою гитару и убежал со сцены. Он почувствовал себя ненужным во время исполнения ненужного ему хита. На сцене с музыкантами, в которых он больше не верил, перед тысячей вопящих подростков, которым вообще было на все наплевать. В гримерке после концерта Стив объявил, что покидает группу, чтобы сформировать Humble Pie с Питером Фрэмптоном. «Мы были в шоке и ужасе», — говорил Йен, которому позже вместе с Лейном и Джонсом было суждено продолжить карьеру по имени Faces. Последний концерт The Small Faces прошел в Джерси в марте 69 года. Никто из участников ничего о нем не помнит. The Small Faces, Ogden's Not Got Flake, 1968. Посетители музыкальных магазинов, пришедшие за новыми дисками 24 мая 68 года, были озадачены. На полках стояли пластинки в круглых конвертах, имитирующих жестяную коробку для табака и оформленных по всем правилам дизайна табачных упаковок. Уже начиная с оформления, Ogden's Not Gone Flake был явлением выдающимся. Стив Мариотт рассказывает: «Предполагалось взять альбом, скрутить косячок, поставить пластинку, прослушать ее и стать посвященным. В то время все так и было. Превосходная запись от начала до конца. Воплощенная британскость, кислотный рок во всей красе с привкусом соула, мюзик-холла и с акцентом кокни. Вторая сторона – сюрреалистическая история о поисках счастливым Стэном темной стороны Луны. Стэн спасает муху от голода, а та относит его в пещеру с отшельником по имени Безумный Джон, где тот преподает уроки жизненной философии. Чем не концептуальный альбом? Густо замешанный на психоделии и абсурде в духе Льюиса Кэрролла. Мини-опера включает в себя и тяжелое звучание «Song of a Baker», и соул-балладу «Aftergrow», и пастораль «Мэтт Джон», и яркие краски песни «Lazy Sunday» о соседях, которых возмущает шум, производимый Стивом Мариоттом, подлинный артефакт веселой эпохи. Turn that.